Глава 17. Я говорю, ты говоришь, мы говорим. На следующий день Рикардо и Бенисио повели нас к двум домам, которые спроектировал Антонио Гауди. К неудовольствию Марины Рикардо приехал на метро, и она долго по-русски возмущалась, как можно обладать такой тачкой и не кататься на ней. Впрочем, огорчение не мешало ей ослепительно улыбаться испанцу. Дом Бальё, или дом костей, был украшен черепами и костями, которые поддерживали балкончики. И жутко, и красиво. Глазастые балконы напоминали то ли страшных глубоководных рыбин, вспомнился страх на первой встрече с сеньорой Рибаль, то ли напуганного этими самыми рыбами водолаза в маске. Особенно изумляло, что стены дома были покрыты россыпью лазурно-зеленых цветочков и ракушек. Как-то легкомысленно смотрелись они рядом с желтовато-белыми костями, как будто высохшими на солнце. «Есть теория», — сказал Бенисио, — «что вот это, — он указал на цветочки, — это чешуя дракона, а вот те кости с черепами — его жертвы». «Похоже на сказки Гофмана», — заявила я, — «и пугает, и красиво». Но Бенисио то ли не знал, кто такой Гофман, то ли не понял, и поэтому промолчал. «Эй, город!» — мысленно позвала я. «Скажи-ка, а Гауди это все придумал, чтобы изумить народ? Типа, как цирк Шапито или, там, Кунсткамера?» «Сама ты Кунсткамера!» — обиделся город. «И мыслишь-то поверхностно!» «В отличие от некоторых, хоть как-то мыслю!» Обиделась и я, краем глаза наблюдая за Мариной. Рикардо купил себе сэндвич, из которого высовывались темно-красные лепестки хамона, и сосредоточенно жевал, разглядывая толпу японских туристов, вооруженную палками для селфи. Марина подошла к нему, выхватила бутерброд и, откусив кусок, вернула испанцу с победоносным видом. Типа «Я дракон, а ты моя жертва». Но Рикардо, кажется, только покоробила такая фамильярность. Он вообще мало обращал внимания на Марину. Хотя на нее, одетую в обтягивающее платье тельняшку, обращали внимание все. Японцы даже сфотографировали ее как достопримечательность у дома костей. Будь я позлораднее, я бы подумала, что Рикардо страдает по мне. Но видно было, что ему нет дела ни до кого, ни до чего, разве только до сэндвича. Второй дом был весь какой-то расплывчатый, с кучей пещер вместо балконов. Он назывался «Каменоломня» или по-испански «Ла Педрейра». Бенисио долго рассказывал нам, как скованный ревматизмом Гауди сидел все время на берегу моря с ракушками, и потому все его строения напоминают то песочные замки, то раковины, то рыбьи скелеты. То есть он вдохновлялся тем, что под руку попадалось на пляже. Мы вошли внутрь каменоломни. Я задрала голову и увидела, что вместо крыши над нами голубеет небо, похожее на озерцо с плавными очертаниями. Такие рисуют на уроках из первоклашки. Потом я заметила железные балкончики, похожие на клубки почерневшей и застывшей речной травы, и вообразила на одном из них даму позапрошлого века, которая приветственно помахала бы нам расшитым платком. Экскурсовод, возглавлявшая группу туристов из Италии, вещала что-то про то, как Гауди любил природу, и про то, что в его творениях не найти ни одной ровной линии. Но казалось, что слушать ее не обязательно. Само жилище, изогнутое, темное и таинственное, говорила с нами, нашептывала: «Подойди, подойди, посмотри, разве я стул? Нет-нет, я волшебное животное. Сядь на меня, унесу в свой мир. Подойди, подойди, посмотри». Ручки дверей в этом странном доме напоминали то крылья, то клювы, то хвосты птиц и животных. Я представляла себе, как Гауди брал в руки кусок дерева или металла, прижимал к уху, вслушиваясь в жизнь внутри, и зажмуривался, а потом надевал очки, доставал инструменты и начинал работать. «Гауди просил рабочего: сядь на стул», — рассказал Бенисио. Тот садился, и дальше мастер делал спинку или подлокотники. Ты знаешь, что такое подлокотники? Сначала мне нравилось, что он так много рассказывает, хотя я понимала далеко не все, но восхищалась, что простой полицейский так разбирается в истории и архитектуре. Интересно, мои соотечественники, которые тоже следят за порядком, смогли бы с таким же воодушевлением рассказать о доме музея Толстого, скажем? но потом стало грустно. Бенисио практически не давал мне вставить ни слова. «Наверное, это потому, что я плохо говорю по-испански», — встревожилась я. «Вон Марина только и делает, что болтает с Рикардо, а он, знай себе, кивает, глазея по сторонам». Нервозность все больше овладевала мной. Я попыталась дразниться, называя Бенисио «Доном Бенеттоном», и хотя он фыркал в ответ, но продолжал упрямо рассказывать об архитекторе. Я приуныла. После экскурсии Рикардо потащил нас в какое-то нетуристическое место, где готовили самую вкусную в Испании паэлью. Это оказалось совсем крошечное кафе. Там было всего три столика и огромная барная стойка, за которой сидели пожилые испанцы и пили кофе из стеклянных стаканчиков. Мы сдвинули два столика из трех вместе, но все равно за ними не поместились. И Марина взгромоздилась на колени к Рикардо. Однако тот аккуратно, как обезьянку, с которой фотографируются в цирке, пересадил ее обратно на пластиковый стул и принялся обсуждать с пожилой официанткой тонкости приготовления паэльи. «Только о еде и думает», — недовольно по-русски сказала Марина. «Может, у него глисты?» Она расхохоталась. «Все равно он классный», — прищурилась Марина. «Надо заставить его купить мне пару платьев». Я молчала, пребывая в унынии. Испанский язык, который так легко дался мне вчера в клубе, ускользал. Как зеленое стеклышко, которое посчастливилось найти на берегу моря. Вот оно у тебя в мокрой ладони, а вот его раз — слезнула волна. Вскоре внесли паэлью. Огромную шипящую сковороду, из которой торчали хвосты креветок и еще каких-то непонятных морских существ. Рикардо тут же положил себе большую порцию, а Бенисье взял мою тарелку, наполнил ее желтым рисом, овощами и креветками, стараясь, чтобы я попробовала все. Я осторожно зачерпнула ложкой рис, поднесла к губам. «Осторожно, горячо». Бенисье опоздал. Я ойкнула, дернула рукой, рис просыпался мне на колени. Сегодня на мне снова была синяя юбка Марининой старшей сестры, но, к счастью, я надела длинную серую футболку и досталась ей, а не юбке. Хотя все равно обидно. Жирное пятно на видном месте и футболка любимая, и во рту все горело. «Так мне и надо», — подумала грустно я. «Теперь у меня есть веская причина для молчания — обожженный язык». На город спускался вечер. Сиреневый, дымчатый, шумный, полный музыки и огня, пламеневшего в лампах у входов в рестораны. Люди смеялись, люди болтали, все болтали. Подружки, друзья, влюбленные, официанты, спортсмены на велосипедах, даже маленькие дети, которые вроде еще не должны уметь говорить. Но даже они что-то лепетали матерям, а те ворковали в ответ. Все говорили, кроме меня. Рикардо, который, наконец, наелся, предложил отправиться в клуб. На этот раз какой-то восточный, полутемный, где пахло сандалом. А гости, развалившись в огромных креслах цвета лаванды, курили кальян. Музыка там была громкая, с арабскими мотивами. Как танцевать под такую, непонятно. Я поделилась этим с Мариной. «Что тут непонятного?» — изумилась она. «Танец живота!» Она была довольна. Ей удалось заставить Рикардо купить ей самый дорогой коктейль. «Корасон Эспинадо», что в переводе на русский означало «раненое сердце». Мне же Бенисио купил арчату, напиток из орешков со смешным названием «чуфа». Помню, как мы веселились на занятии испанским с Беатрис, когда она принесла нам статью про эти орешки. Я тогда еще загадала обязательно попробовать когда-нибудь в Испании такой коктейль. И вот я сижу перед стаканом с кремовым пенистым напитком, и он меня совсем не радует. «Расскажи мне о России», — вдруг попросил Бенисио. «Давай лучше я», — томным голосом предложила Марина. «У нас по улицам ходят белые медведи и играют на бала...» «Извини, Марина», — вежливо прервал ее Бенисио. «Но меня интересует мнение Марии». «Вот страшила мудрый», — брякнула Марина по-русски и побежала на танцпол, где ее уже ждал Рикардо с двумя голубоватыми ранеными сердцами в руках. Я поглядела ей вслед и вздохнула. «Она бы лучше рассказала. Я еще не говорю по-испански так хорошо, как она». «Ты замечательно говоришь», — убежденно сказал Бенисио, складывая из салфетки тюльпан. Так и сказал. «Адмирамлименте». «Восхитительно», — Великолепно!» И я, наконец, улыбнулась, забыв о том, как обожгла язык, как дала обет молчания. Отпила арчаты, холодной, пахнущей корицей и еще чем-то душистым, и принялась рассказывать о России, о том, кто мои родители, какие вузы у нас есть. О Дане, конечно, о еде, даже о нашей даче немного рассказала. Говорила я с ошибками и паузами. Бенисио иногда поправлял меня, помогал подобрать слова, но ни разу не позволил себе улыбнуться моим ошибкам или сказать какую-то колкость. Он по-прежнему был серьезным до занудности. Но сейчас меня это не раздражало, а успокаивало. Ночью я долго не могла заснуть. Все ворочалось и прижимало к губам тюльпан, который свернул из салфетки мой друг. Но думала я не о нем, а о том, что, похоже, нашла философский камень. Теперь главное — не выпускать его из рук.